Мое мнение о балетных артистках. В нашем балетном мире происходит нечто подобное тому, что происходит в эмиграции, где присваивают себе, без всякого на то права, титул графа или князя, а военные непременно чин генерала. Так и в балетном мире многие танцовщицы присваивают себе звание балерины, а иногда и прима-балерины, не имея на то никакого права. Арнольд Хаскел в своей книге «Балетомания» отмечает злоупотребление званиями балерины и прима-балерины, которые имели в России совершенно точные определенные значения и давались балетным артисткам в ограниченном числе. Балерин было не более 5-6, тогда как генералов сколько угодно, а прима-балерина была одна – Матильда Феликсовна Кшесинская. И это совершенно верно. В России балетные артистки обозначались точно, согласно распоряжениям дирекции императорских театров, по категориям, начиная с кордебалета, затем шли корифейки, танцовщицы второго, потом первого разряда, далее шли солистки и, наконец, балерины, число которых было очень ограниченное, не более 5-6 одновременно. После того, как я уже была несколько лет балериной и получила почетное звание заслуженной артистки императорских театров, я стала прима-балерина, то есть первая среди балерин. Больше никто этого звания не получал. Я была единственной и последней. Кроме меня, звание балерины было присвоено Преображенской, Трефиловой, Седовой и Корсавиной. Современные танцовщицы много сильнее прежних по своей технике, и в этом я ничего не вижу плохого. Техника идет вперед, это естественно, но среди них теперь мало таких артисток, какими были Розитта Мори, Анна Павлова, Тамара Корсавина, Вера Трефилова, Ольга Преображенская, Ольга Списивцева. У них нет той силы в игре, которая была раньше. Мне кажется, вспоминая прежнее, что одна из причин в том, что теперь мало таких балетов, как «Дочь фараона», «Баедерка», «Корсар», «Эсмеральда», «Раймонда», «Жизель», в которых артистки могут проявить свое драматическое дарование в мимической сцене. Им остается только отдавать больше внимания технике. Другая причина та, что некоторые артистки идут заниматься к тем преподавательницам, которые хуже их, как артистки и танцовщицы, считая, вероятно, ниже своего достоинства заниматься у артистки выше их. Кроме того, что, по-моему, очень вредит всякой артистке, это постоянное перебегание из студии в студию в погоне за техническими новшествами, и поэтому они остаются техничками. Вредит делу и то, что многие, к сожалению, занимаются у преподавательниц, которые не имеют на это права, не будучи ни артистками, ни даже танцовщицами. В свое время, когда я была приглашена танцевать в Париж, в опера, я не сочла для себя унизительным, хотя и занимала у себя в России высшее положение балерины, пойти к Розитте Мори, которая славилась как «выдающаяся артистка», имя которой гремело на всю Европу, чтобы под ее руководством пройти свою роль в балете «Кориган», в котором она была бесподобна. Анна Павлова, уже занимавшая положение в труппе, все же пошла заниматься у Соколовой, нашей известной балерины. К сожалению, теперь артистки стали забывать, в угоду бешеной техники, что техника без души и сердца – мертвое искусство. Смотришь и удивляешься, до чего можно дойти, но душе и сердцу это ничего не говорит. Меня однажды поразила одна из первых танцовщиц опера в Париже, когда она пришла ко мне в студию в сопровождении «Мсье Вайя» просить меня поставить ей что-нибудь из балета «Эсмеральда». Я была поставлена подобной просьбой в затруднение, не знала, что ей ответить, и не понимала, что, собственно, она от меня хочет. На мой вопрос, что она хочет, чтобы я ей поставила, она ответила, что сама не знает, что ей это безразлично, рассчитывая, по-видимому, что я ей помогу. Я совершенно не понимала вопроса. Или это было полное незнание с ее стороны сюжета балета «Эсмеральда», поставленного на известном романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» со сложным драматическим развитием, или отсутствие у нее артистического чутья и вкуса. Неужели она не понимала, думала я, что как совершенно невозможно поставить лишь одну сцену сумасшествия из балета «Жизель», так как она будет непонятна зрителю без связи с предыдущими сценами, Также невозможно вырвать из балета «Эсмеральда» одну вариацию или сцену без ущерба для смысла этой вариации или сцены, которые останутся непонятными зрителю, и вне связи с общим развитием драматического сюжета балета они не произведут впечатления на публику. Я постаралась ей объяснить все это в смягченной и деликатной форме и показать всю трудность поставленной ею мне задачи, но не знаю, поняла ли она меня или нет, и думаю, что скорее нет. В душе я была глубоко оскорблена и возмущена, что могли вообще обратиться ко мне с подобной просьбою, и именно относительно «Эсмеральды», моего любимого балета, в который я всю душу вкладывала, и вдруг предложить мне вырвать одну сцену. Это было равносильно тому, что вырвать кусочек из моего сердца. Я тщательно скрыла свои внутренние душевные переживания, и чтобы не входить с ней в дальнейшие лишние споры и объяснения, которые, я думаю, все равно ни к чему не приведут, я ответила, что в данное время очень занята и, к сожалению, не могу с ней заняться, но сообщу ей, как только буду свободна. Я так ей ничего не сообщила, да и она ко мне больше не приходила. И добавлю, к счастью.